Глава вторая. Просыпаюсь от дикой головной боли и покалывания в затекших руках и ногах. Какой идиотский сон. Все из-за этой дурацкой кровати в старом деревенском доме бабушки, куда я сбежала от своей боли, обиды и отчаяния. Отличный праздник, счастливая свадьба и увлекательное романтическое путешествие. Только не у меня. Как сейчас в ушах звенит голос несостоявшейся свекрови. «Неужели, милочка, ты думала, что он женится на такой шалаве, как ты?» Цокая своими шпильками по мраморному полу зала ЗАГСа, фыркает она. «Ну, посмотри на себя!» «Жанна Филипповна, где Владик?» Растерянно спрашиваю я, поглядывая на часы и сжимая в руках маленький свадебный букетик. «Как где?» Она смотрит на свои золотые наручные часики и отвечает. «Уже в самолете в Ниццу? В свадебном путешествии с Соленькой, очень умненькой и воспитанной дочкой моего партнера. «Как в свадебном?» Я настолько растеряна и потеряна, что не знаю, к какому факту больше удивляться. Тому, что мой жених, с которым я должна была расписаться, вот-вот женился на другой, или тому, что он уже улетел с молодой женой, а мне ничего не сказал. «Но, Дарина, ну, пораскинь немного своими куриными мозгами. Чем ты могла его удержать? Ведь только одним же местом, верно? И мне ничего не стоило сделать доказательство того, как ты этим же местом удовлетворяла другого». Вот тут был удар ниже пояса. У меня никогда и ничего ни с кем не было. Я чиста и невинна. Только теперь не в глазах своего жениха, бывшего. «Короче, милочка», — деловито говорит она, достает из своей брендовой сумочки пачку крупных купюр и протягивает мне. «Очень советую тебе сделать так, чтобы Владик тебя больше не видел. Никогда. Иначе... Ох, давай без этих банальных угроз. В общем, тебе не понравится». Она кладет деньги на мой белый нежный букет и приторно улыбается. А у меня внутри закипает злость. Такая ярость, что, кажется, цветы в руках сейчас загорятся. Я хватаю пачку и швыряю ей в лицо, глядя, как купюры разлетаются в воздухе и медленно оседают на пол. «Да идите вы, Жанна Филипповна!» Букет тоже летит куда-то в стену. Я ловлю на себе жалостливые взгляды, а внутри как будто ежа посадили. Паспорт с собой, кошелек с собой. В этом грёбаном городе мне делать больше нечего. Беру такси и, несмотря на цену, бьющую по карману, называю адрес старого домика в пригороде, куда я давно хотела доехать, но все никак не получалось. Время пришло. Вот так я и оказалась здесь. Медленно поднимаюсь и разлепляю глаза, пытаясь понять, почему же мне так плохо. Только вот понимание-то как раз и не наступает. Я теряюсь, скользя взглядом по обстановке, которую я не узнаю от слова совсем. Точно не бабушкин домик. Земляной пол, толстые, плохо оттесанные бревна с плесенью и паутиной. Где-то под самой крышей пара узких щелей окон, сквозь которые виднеется темнота ночи. Из всего освещения масляный светильник в углу около двери, который едва ли дает рассмотреть помещение. Да, собственно, и рассматривать-то нечего, потому что кроме лавки, на которой я спала, больше ничего нет. Кажется, что должно пахнуть деревом, а пахнет отходами человеческой жизнедеятельности. Фу. Какого чёрта, где я? Я вместо домика попала в какую-то хозяйственную постройку? Или меня похитили? Жанна решила не ждать и сделать что-то со мной. Тру лицо руками и понимаю, что это не мои руки, и одежда не моя, и волосы. Ох, чёрт. А, знаю. Это просто продолжается тот сон, а мне только приснилось, что я проснулась. Щипаю себя и... Блин, больно! «Ты смеешь спорить с княгиней?» Через крохотное отверстие под крышей слышится зычный женский голос. «Пусти меня к ней, иначе твое будущее тебе не понравится!» Меня передергивает от знакомой фразы, а в груди поселяется тревога. Я не помню, как я добралась до домика бабушки. Я должна была достать ключ из-под крыльца, приподнять дверь, иначе замок клинит... И я этого всего не помню. Чёрт! Что произошло?